Воеводы и царь-батюшка озадаченно переглянулись. Чебурашка невозмутимо разлил тройной фиалковый по хрустальным фужерам. — Ну, за удачу! — За это стоит! — оживился Никита Авдеевич. — Попомнят нас, бусарманя, а то, ишь, Русь сиволапая. Мы им покажем, чем Русь пахнет. — Тихо! Детали на тайном совете обсудим. Но с Богом! Не успели и глотнуть, как раздался звон аварийной сигнализации. Кто-то яростно дергал за веревку. Все дружно поперхнулись. Тройной фиалковый пошел не в то горло. Ароматное творение секретной лаборатории брызнуло во все стороны, окропляя одежды, стол и ковры. Государственные мужи дружно рванулись к охапке зеленой травы на столе и яростно заработали челюстями. Поздно. Дверь открылась, все замерли. Такими их и застала Василиса с выпученными глазами и торчащими изо ртов зелеными пучками мяты. Хорошая жизнь настала. Разморенный лихо, лениво перевернулся на другой бок. С легкой руки папы банька стала его страстью. Посещал он ее не реже двух раз в седмицу. А с тех пор, как по заказу саламандры соорудили гигантские термы по римскому образцу, готов был париться чуть ли не каждый день. Гигантскими термы сделали, учитывая габариты мирового судьи, ибо он был один из первопризванных великим папой. Остальным сюда вход был строжайше воспрещен, за исключением обслуживающего персонала, разумеется. «Почет, уважение, клиентов море!» продолжал разглагольствовать меж тем народный целитель. «Клинику мою видали?» Горыныч с саламандрой завистливо вздохнули. «То-то человек!» «Человек, он же истопник, вырос как из-под земли. На лицо его скрывала широкополая войлочная шляпа, из-под которой торчал красный мясистый нос». «Чего приказать изволите, доктор?» — почтительно спросил он. «Сегодня за мой счет гуляем», — вальяжно протянул лихо. «Сообрази-ка ты нам, дружок, что-нибудь этакое, особенное, для души». «Только обычный эликсир», — стушевался истопник. «Винные лавки еще закрыты, ромашковой не достать». «Пусть будет так», — лихо милостиво махнул рукой. «Тебя не забудь, разрешаю». «Вам, как обычно, ведро на кубометр?» — спросил обрадованный стопник, поворачиваясь к саламандре. «Ага», — буркнула ящерка, — «только дровишки смочи получше». «Обленилась ты!» — ревниво вздохнула левая, когда дверь за истопником закрылась. «Целая толпа на тебя работает. Одних истопников я штук 6 насчитала». «Рабочие места создаю», — отмела упрек саламандра. «Чтоб народ жил лучше». «Это что? Здесь уже все отлажено. Вот у Яги я скоро развернусь. Она у себя такой комплекс отгрохала. Дремучий бор называется». «Видели?» — сердито прошипела правая. «Хорошо вам!» — тоскливо протянула центральная. «Все пределы, а мы с тоски скоро удавимся. И куда варнаки подевались? Хоть суд закрывай. Если дело так и дальше пойдет, совсем отощаю. Подумать только, за 2 года один смутьян, да и тот не из наших. Жесткий попался, чуть не подавился проклятым». «Чья б корова мычала?» Розовое брюшко лихо затряслось от смеха. главный поставщик царского двора, твое мясо полгорода жрет. Что за намеки пошлые? Ну, не твое, стада твои. Лихо осторожно протер запотевшие очки, не снимая их с носа. После погрома, учиненного им в посаде перед решающей битвой с Кощеем, технику безопасности он соблюдал строго, ибо нарушения ее обходились целителю очень дорого. Экономические санкции за подобные прецеденты Чебурашка ввел драконовские. — Так не в том ведь дело, — взвыла центральная. — Меня от бяшек воротит. Скоро сам влиять начну. А раньше, как бывало, скушаешь витязя, на подвиги тянет. Умным человеком закусишь, душа поет, стихи рождаются, лирика. А сейчас... А что сейчас? Одна пошлятина в голову лезет. Ну-ка, почитай. Оживились лихо с Саламандрой. Да ну, неудобно. Ну, пожалуйста, господин судья. Ладно, из последних. Я достаю из широких штанин. Деньги. Радостно перебил лихо. Угадал? Дурак, хихикнула Саламандра. Ты продолжай, продолжай. Что она там достает? Что достает, то и достает. Мировой судья покраснел всеми тремя головами. Я ж говорю, пошлость одна. Это ты с мутьяном тем отравился, авторитетно заявил целитель. Хочешь, промывание желудка сделаю? Для своих бесплатно. Рука лихо потянулась к очкам. Не надо. Решительно заявила центральная. Я его, гада, принципиально переварю. А он кто такой? Что натворил? Ящерка лучилась любопытством. Подсыл немецкий. Мастеровых смущать пытался. Вы, говорил, пролетарии, гегемоны. Царя накал, винокурни народу. Я вот до сих пор сообразить не могу, за кого Вакула больше обиделся, за царя или за винокурни. Долго потом смутьяна водой поливали, даже запивать не пришлось. Слушай, твоих истопников только за смертью послать. Где наши стопарики? Господин судья! В парилку, пошатываясь, ввалился истопник. Нос его был уже не красный, а сизый. — Вас в залу заседаний срочно требуют. Народу туда сволокли пропасть, — добавил кто-то из-за его спины. — А ты боялся, Горыныч, безработица тебе не грозит.